Визит к штундистам. Летом 1874 года, вскоре после начала духовного пробуждения в России, я поехал в Киев, чтобы познакомиться с евангельским движением в этой губернии. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Здесь я должен сказать несколько слов о возникновении штундизма. В начале 50-х годов 19-го столетия был впервые сделан перевод Нового Завета на русский язык, и, естественно, люди начали читать его. В то время в немецкой колонии Рорбарх жил лютеранский пастор Боникамп, богобоязненный священник, пользующийся любовью и уважением русских людей. Владея русским языком, пастор с усердием распространял Евангелие. Через него уверовал и его работник по фамилии Рябошапка, ставший ревностным проповедником Благой Вести о прощении грехов в драгоценной крови Христа, пролитой на кресте. Его искренняя любовь к Христу трогала сердца людей из простого народа. И жители деревни приходили послушать его, удивляясь тому, что духовенство не говорит им эту благую весть. Естественно, число прихожан в церквях тех мест, где появлялись штундисты, уменьшалось. Люди начинали самостоятельно знакомиться со Словом Божьим и молиться не заученными молитвами, а своими словами. По мере распространения штундизма духовенство начало принимать серьезные меры, представляя его как опасное для существования империи и православной церкви учение. Штундистов клеймили и в церкви, не давая им поцеловать крест, как это принято в православной церкви, где после литургии все прихожане подходят к священнику и целуют крест в его руках. Естественно, что после таких мер штундистов уже не тянуло в церковь. Штундистам направляли священнослужителей, пытавшихся доказать им все преимущества православной церкви. Им напоминали, что император является покровителем церкви, и она не может заблуждаться. Чтение Слова Божьего без учителей чревато опасностью впасть в заблуждение. Ревностного штундиста Рябошапку выслали из колонии Рорбарх и отправили назад, в родные места. Но и там его усердие не уменьшилось. Напротив, число верующих росло. Ссылка лишь способствовала распространению Слова Божьего. По пути в Киев я остановился в Москве с целью познакомиться с архимандритом Михаилом, который в то время руководил Духовной академией и издал замечательный Новый Завет с объяснениями в чисто евангельском духе. Он принял меня весьма любезно, радуясь возможности услышать от очевидца подробности о деятельности лорда Редстока. Переполненный радостью спасения и пламенея первой любовью, я засвидетельствовал ему о Христе. Выслушав все подробности моего покаяния, он сказал мне нечто, чего я никогда больше ни от кого не слышал. Передам вкратце его слова. «Я прекрасно понимаю вас и разделяю с вами вашу радость. Я очень рад за вас, что вы поняли, что Иисус Христос искупил вас и что вы теперь спасены Иисусом Христом. Но вы теперь не православный. Ну так что же? Приведу вам слова апостола Павла. В послании к филиппийцам он говорит: «Но что из того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Если апостол Павел радовался тому, что Христа проповедует неважно каким способом, то и я могу и имею право радоваться тому, что вы познали Христа. Читатель может себе представить, какое неизгладимое впечатление произвели на меня слова православного архимандрита. По прибытии в Киев я посетил губернатора, с которым познакомился ранее в Петербурге, и рассказал ему о цели моей поездки. Он посоветовал: «Убедительно прошу вас не ехать к штундистам. Учитывая ваше положение при царском дворе, крестьяне подумают, что ваш визит является благосклонным шагом со стороны правительства в смысле предоставления им свободы вероисповедания. В ответ на это я почтительно сказал: «Но ведь я имею право путешествовать по всей России. Если вы непременно желаете посетить штундистов, то я прошу вас сделать это под другим именем. Я дам вам сопроводительное письмо к местным властям. В нем я напишу, кто вы, и укажу, что считаю нужным, чтобы вы в целях изучения штундистского учения путешествовали под чужим именем». Мне надо было бы подчиниться этому предложению, но у меня не было покоя на сердце, так как я любил истину и еще никогда не путешествовал под чужим именем. Поэтому я пришел к митрополиту и попросил у него совета. Ответ митрополита был коротким и ясным: «Я не вижу никаких препятствий в исполнении этого желания. Вы подчиняетесь правящей власти, так что совесть ваша чиста. Езжайте к штундистам. Вы можете помочь этим людям, и я даю вам благословение на эту поездку». Слова митрополита успокоили меня. Я вернулся к губернатору и сообщил ему о моем согласии. Довольный, он дал мне тайное письмо к уездному исправнику. Приехав в Козелковку, я сразу пошел к исправнику. Прочитав письмо, тот любезно спросил меня: «Под каким именем вы хотели бы зарегистрироваться? Сегодня вечером я пригласил к себе крестьян, и вам наверняка будет интересно многое услышать о штундистах. Позвольте пригласить вас на этот вечер. Только не забудьте свое новое имя, прошу вас». Я уже и в то время не отличался хорошей памятью. Боясь забыть, что я должен выступать не как граф, а как писатель из Петербурга, таково было предложение исправника, я решил взять имя моей любимой собаки Баян по имени древнерусского певца-сказителя, подаренной мне племянницей императора Александра II, великой княгиней Евгенией Максимилиановной Альденбургской. На следующий день исправник привез меня в деревню, где почти все жители были штундисты. Исправник велел всем собраться. Крестьяне пришли встревоженные, ведь они не знали цели этого полицейского приказа. Я сказал им, что приехал, чтобы познакомиться с их религиозными принципами и чаяниями, и хочу побеседовать с ними. Мое предложение им понравилось. Они бесстрашно отвечали на все мои вопросы. Я был рад услышать по их ответам, что они хорошо знали Слово Божье. «Мы хотим не только знать Слово Божье, но и жить по нему», — заметил один крестьянин. Исправник посоветовал мне во время путешествия по деревням посетить и одну штундистку, жившую около 20 верст отсюда, и мы поехали туда. Войдя в избу, мы обнаружили в ней чистоту и идеальный порядок. Однако на стенах не было икон, а на столе лежала Библия. Исправник, расположившись на кровати, спокойно уснул, дав мне таким образом возможность иметь интересную беседу со штундисткой. Ей было 35 лет. Женщина совершенно не испугалась визита исправника. Она рассказала мне, что провела 9 месяцев в тюрьме за Слово Божье, и это время стало для нее огромным благословением. «Объясните мне это благословение», — попросил я. «Нас было 10 женщин-штундисток в селе», — начала она свое повествование. «Мы собирались в наших избах для молитвы и чтения Слова Божьего. По настоянию духовенства пришла полиция и арестовала нас. Вы спрашиваете, какое благословение я получила в тюрьме? Нас всех заключили в одну камеру, так что мы могли вместе молиться, а я к тому же еще и научилась там читать и писать. До этого я была безграмотной, а теперь могу самостоятельно читать Слово Божье. Разве это не благословение?» Услышав ее чистое искреннее свидетельство. Я осмелился задать еще два вопроса, волновавших меня, новорожденное дитя Божье. Можно ли верующим детям Божьим танцевать? «Я считаю, что танцы не подходят к детям Божьим», — заметила она. «Вы забыли, что в результате танца дочери Иродиады был убит Иоанн Креститель?» И она указала мне на 14 главу в Евангелии от Матфея с 3 по 11 стихи. Второй вопрос был аналогичного характера. «Можно ли возрожденным ходить в театр?» «А что такое театр?» Я еще никогда не слышала этого слова. Я попытался объяснить ей, что такое театр, но она никак не могла себе представить, что бы это могло быть. Задумавшись, она процитировала 4 стих из 4 главы послания Иакова, где говорится, что дружба с миром есть вражда против Бога. Привожу эту беседу, чтобы показать, какое изменение переживают простые люди, познавшие прощение грехов кровью Христа, как они ненавидят грех, отворачиваются от всякого зла и стремятся вести безупречную жизнь. Когда я уезжал из Козелковки, сопровождавший меня уездный исправник сказал мне на прощание: «Потому как вы обращаетесь со штундистами, я вижу, что вы имеете с ними одинаковое убеждение. Я вас хорошо понимаю. Лично я уверен, что если бы все жители моего уезда были такими, как штундисты, то я мог бы спокойно спать. Ведь среди них не случается никаких правонарушений, преступлений, убийств. Даже пьяных у них нет». После моего возвращения из Старощанского уезда я еще некоторое время провел в Киеве. Здесь мне сообщили, что в Киевском монастыре держат в заключении 12 штундистов. Я поспешил к митрополиту спросить, правда ли это. На мой вопрос, действительно ли в монастыре сидят в заключении 12 штундистов, он сообщил мне: «Они здесь, но я в этом не виноват. Их прислал сюда губернатор». Ничего на это не ответив, я попросил разрешения посетить заключенных. «Я лично ничего против не имею. Вы можете посетить их?» Один из монахов проводил меня в келью штундистов и оставил наедине с ними. В келье находилось 12 крестьян, спокойно сидевших за столом. «Почему вы здесь?» — спросил я. «Мы собирались по домам для молитвы и чтения Слова Божьего. Вдруг на одно такое собрание пришла полиция. Нас арестовали и привезли сюда. И вот мы уже несколько дней ждем, чтобы нас освободили, поскольку сейчас страдная пора и у нас много работы. Нас пытались заставить работать, но мы отказались, ведь мы не преступники. Монахи заходят к нам, пытаются переубедить, но сами они Слово Божье не знают, а нас обвиняют в лжеучении и вероотступничестве». Я не стал вдаваться в подробности, желая лишь показать им мою любовь. Не видя в келье кровати, я спросил: «А где вы спите?» Один старик показал рукой на охапку сена в углу комнаты. «Вот наша постель». Удивившись такой постели на 12 человек, я спросил: «Как вас тут кормят?» На этот вопрос последовал многозначительный для этой печальной обстановки и в то же время удивительный ответ: «Вот наш хлеб». Один из штундистов почтительно положил руку на Библию. Слова простого штундиста глубоко тронули меня. Я молчал в священном почтении. Мы прощались как братья во Христе. Читатель может себе представить, в каком взволнованном состоянии духа я поспешил к губернатору с просьбой отпустить узников, когда я выразил ему свое удивление по поводу того, что он держит под стражей 12 крестьян, то услышал следующий ответ: «Освобождение этих штундистов зависит не от меня, а от митрополита, потому что их отвели в монастырь по инициативе духовенства». Я сделал все, что мог. Обращался и к духовным властям, и к светским, но все мои старания были напрасны. Опечаленный, я покинул Киев и вернулся в Петербург. Спустя некоторое время мне сообщили, что те 12 штундистов были освобождены. Многое в жизни остается непонятным так же, как и этот случай со штундистами. Но, несмотря ни на что, вера в искупление жертвой нашего Спасителя остается для нас непоколебимой радостью спасения. В Слове Божьем мы читаем: «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Послание к Колоссянам, 1 глава, 14 стих. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.